Глава 30. Трясогузов проснулся без будильника. Штук уже ушел принимать водные процедуры. Людей встало не так много, большинство еще спали как суслики, закутавшись в свои одеяла, хотя в комнате было жарковато. Альфред приподнялся на кровати, потянулся, сделал коротенькую зарядку для верхней части туловища и, дотянувшись до кресла, привычным способом перелез в него. Толстяк подъехал к компьютерному столу. «А компом можно здесь пользоваться?» – спросил он тех, кто проснулся. «Вот только вопрос, зачем?» – ответил ему кто-то, лица которого он не разглядел, потому что не всматривался. Да и не надо ему это было. «Поиграть хочу», – сказал Альфред, тут же найдя кнопку включения системного блока. «Играть нужно в другом месте, товарищ, а здесь исключительно серьезная работа», – ответил тот же голос и хихикнул. Это привлекло внимание Трясогузова, и он, наконец, оглянулся. Говоривший с ним человек был вчерашний фокусник-психолог Полозов. «Здрасте, пожалуйста», – обрадовался Трясогузов. Полозов подошел к нему и пожал толстяку руку, когда тот протянул свою пухлую теплую ладонь. «Ну че, поиграть-то можно или как?» – вновь спросил Альфред. «Конечно, можно», – ответил Полозов. «Они для того тут и стоят, только к ним давно никто не подходит. На рабочих местах насмотрелись, знаете ли, глаза ломаючи». Он похлопал рукой по пыльному монитору, за которым давно никто не следил. «Вот и прекрасно. Сейчас мы и посмотрим, что тут у нас стоит», – сказал Альфред, увидев знакомое меню старого Windows, удовлетворенно хрустнул пальцами. «Давненько я не брал в руки шашек», – сказал он, забыв на секундочку, что Полозов по-прежнему стоит у него за спиной. «Да уж, знаем, как вы их не брали», – промолвил он, наблюдая, как ловкие пальцы Трясогузова ищут подходящую программу на панели управления. «Ага, вот оно», – крикнул толстяк, отыскав древнюю игрушку середины нулевых годов, где какой-то человечек убегал от круглых уродцев, стрелявших в него красными шариками. «И для этого компьютер просто необходим», – сказал Полозов, усмехнувшись. «А вы что думали? Конечно», – ответил Альфред, заставив человечка преодолеть первое препятствие в виде движущейся плиты, на которую тот ловко запрыгнул и побежал дальше. «Вы завтракать не хотите?» – вновь обратился к нему психолог. «Как же не хочу, очень даже хочу», – ответил Трясогузов. «Вот только пройду первый уровень и сразу же бегом к тарелке утреннего счастья». Сделав несколько ходов и поняв, что без практики не так уж легко справиться с этой простой на первый взгляд игрушкой, он без всякого сожаления выключил компьютер и поехал за Полозовым. «Ах ты черт, мне же нужно Ральфа дождаться!» – воскликнул Трясогузов, как только оказался у самого входа. «А где он?» «Был в туалете», – ответил толстяк. «Да мне и самому тоже не мешало бы сходить. Спасибо, кстати, что напомнили». «Но я ведь не единым словом. Впрочем, да, причинно-следственная связь. Ваш товарищ, туалет, проснувшаяся вместе с вами нужда». «Какой же ты зануда», – подумал про себя Трясогузов, но ни единым движением своего тела не дал этого понять Полозову. «Как вы все четко по полочкам разложили-то?» – делано восхитился Трясогузов. Психолог, одобряющий, кивнул толстяку, мол, всегда рад помочь, и пошел к выходу, потом остановился на полпути и обернулся. «Надеюсь, дорогу вы сами найдете?» – спросил он Альфреда. «Конечно, найдем, не переживайте», – ответил тот, заезжая в туалет. То, что он увидел, въехав в довольно тесное помещение, было как в какой-нибудь мелодраме. Ральф, этот огромный, сильный человек, стоял в углу и плакал, как ребенок. «Ральф!» – окликнул его Трясогузов. «Ты чего ревешь, как девчонка?» Штук шмыгнул носом, крякнул, потом подошел к раковине и высморкался. «Болен я, Альфи, сильно болен», – сказал он, шумно выдыхая воздух из своих легких. Трясогузову показалось, что он услышал едва уловимый хрип, но, боясь сказать об этом штуку, решил тонким намеком помочь ему ненужным советом. «Может, к врачу сходить, а?» «Может и сходить», — повторил за ним штук. «Думаешь, ты один такой умный? Раз они тебе здесь не помогли, почему ты вдруг решил, что они могут помочь мне? Я что, по-твоему, из другого теста сделан?» «Ну, не знаю, разные случаи бывают», — отозвался толстяк. «И потом у меня же необратимые процессы, так что...» «Какие еще случаи, Альфи?» – спросил Штук, оборачиваясь к нему. Трясогузов увидел темные круги под глазами Штука и красный с полопавшимися сосудами нос. Он так переменился за каких-нибудь 15 минут отсутствия в комнате отдыха, что Трисогузову показалось, что он ошибся дверью и что это вообще не Ральф, а кто-то другой, прикинувшийся им на время человек. Он продолжал на него с удивлением смотреть, пока Штук наконец не вывел его из состояния оцепенения. «Да ладно, Альфи, разберемся. Скорее всего, я простыл от сквозняка, у меня ведь там на пику не было в комнате ни одного кондиционера. Я еще тогда распорядился, чтоб их у меня сняли». «А как же ты дышал без вентиляции?» – удивленно спросил толстяк. Штук на секунду задумался, будто что-то вспоминая, хотя и так было понятно, что ему просто не хотелось об этом говорить даже такому надежному человеку, как Альфред. Потом решил, что все равно тайна рано или поздно откроется. «Я горстями глотал кислородные таблетки, они-то и восполняли нехватку кислорода в моем организме». «Но зачем ты это делал?» «Потому что кондиционеры убили бы меня через месяц, а может раньше. В детстве я очень тяжело перенес пневмонию, и с тех пор малейший сквозняк или случайный ветерок может сильно мне навредить. Короче, слаб я легкими, вот и все. Подозреваю, что мне недолго осталось, вон опять кашлять стал и сопливить». «А если это обычная простуда, и ты на себя наговариваешь?» Никак не унимался толстяк. «Нет, не наговариваю. Я чувствую, что мой организм не справится с этими чертовыми кондиционерами, а их тут полным-полно». «А если тебе выпросить отдельную комнату?» – спросил Трисогузов, мысленно прокручивая варианты, как это можно устроить. «Нереально», – ответил Штук и вытер руки о полотенце, висевшее рядом с раковиной. «Мы только прибыли сюда, и вдруг мне отдельную комнату? Не смешно, Трисогузов, не бывает такого». Тут толстяк неожиданно вскипел. «То есть как не бывает? Еще как бывает? Так, короче, я займусь твоей проблемой, пока она не занялась тобой. А ты тем временем старайся поменьше попадать под сквозняки. Как это у тебя получится, не знаю, но будь аккуратен, лады?» Штук неуверенно пожал мощными плечами, как бы говоря, что эта авантюра никогда не удастся новичку, тем более такому скандалисту, как Трисогузов. Толстяк же, сделав все свои дела в туалете, больше не стал тратить время на разговоры со Штуком и тут же после выхода в коридор помчался в столовую, забыв про Ральфа, который остался в комнате отдыха. Теперь у толстяка была задача номер один – найти свободную комнату для Штука или отыскать здесь хорошего врача, который бы решил проблему с легкими Ральфа. Когда он доехал до столовой по нужному маршруту, который легко вспомнили его руки, поворачивавшие кресло в нужных направлениях, он тут же отыскал Полозова. «Здрасте еще раз», – кивнул он психологу. «Привет», – отозвался тот, насаживая на вилку морскую капусту. «Очень кстати рекомендую этот продукт, богат йодом и прочими полезными металлами». «Спасибо, непременно воспользуюсь вашим советом», – перебил его Трисогузов. «Тут вот какое дело, мой товарищ, ну вы его видели, уверяет, что болен неизлечимой болезнью, а именно тяжелыми осложнениями после давно перенесенной пневмонии». «Так-так», – заинтересованно сказал Полозов, откладывая уже пустую вилку в тарелку, где была целая гора этой морской капусты. «Дело в том, что ему очень вредят кондиционеры, от которых идет сквозняк, и он, когда попадает в область, так сказать, этого воздействия, начинает сильно простужаться и, в конце концов, сильно заболевает. Он мне говорит, что скоро может умереть от легкого ветерка и что ему нужно отдельную комнату без кондиционеров. И да, еще момент, он горстями глотал кислородные таблетки. От них могут быть побочные эффекты, как вы думаете?» Полозов откинулся на спинку стула. «Побочные эффекты могут быть от чего угодно, даже от долгой медитации. Читали недавние статьи, что некоторые люди с ума сходили, когда сидели по несколько часов в позе лотоса. Там же тоже нужно определенное время, чтобы только дать необходимый толчок организму для запуска необходимых процессов расслабляющего действия. А потом он сам найдет нужные пути для восстановления». «Это все очень интересно», – перебил его Трисогузов. «Но я хочу вас спросить, можно ли помочь Штуку с его проблемой?» Полозов удивленно на него посмотрел. «Как вы сказали, его фамилия?» – спросил он. «Штук, Ральф Штук», – ответил Трисогузов, не вполне понимая, что, собственно, заинтересовало Полозова. «Скажите, а не тот ли это Штук, который на фаяле был главным?» «Нет», – махнул рукой Альфред, перебивая Полозова, – «это его родной брат». «А тот, скорее всего, погиб, как и все остальные после того инцидента». «Понимаю», – закивал Полозов и снова отправил вилку капусты в рот. «А что, собственно, вас смущает?» – спросил Альфред, совершенно не представляя, как теперь действовать дальше. «Нет-нет, дорогой друг, меня ничего не смущает. Просто когда я работал еще на первом объекте, лет так 5 там назад, мне довелось встретиться с его братом в не очень, я бы сказал, благоприятных условиях. Произошло что-то серьезное?» «И да, и нет», – ответил Полозов, вновь подхватывая капусту и отправляя ее вслед за предыдущей порцией. Он долго жевал пищу, богатую разными металлами и минералами, и, похоже, не спешил с ответом, которого с нетерпением ждал толстяк. Тут он прожевал, наконец, свою капусту и, внимательно посмотрев на Трисогузова, вдруг спросил: «А у вас со здоровьем все в порядке?» Альфред выдохнул, чувствуя, что тот хочет соскочить с темы. «А разве вы не видите? У меня чудная крепкая коляска, которая послужит еще не одному поколению. И после этого вы думаете, что у меня проблемы со здоровьем? Да я силен как бык и быстр как Аполлон». Психолог, не отрывая от него своих серых глаз, спокойно сказал: «Понимаю ваше негодование, но думаю, что смогу помочь вашему товарищу, только это будет не бесплатно». Трисогузов с подозрением окинул мешковатую фигуру Полозова. «Что вы имеете в виду? И если вы говорите о деньгах, то за этим дело не станет. У меня оклад на пику был 500 000, это в худшие дни». Полозов поднял руку, останавливая Трисогузова на полуслове. «Не нужны мне ваши деньги. Есть вещи, которые дороже любых денег. И мне нужна ваша помощь». «Что вы имеете в виду? Давайте поговорим об этом позже, не здесь. Очень много, знаете ли, ушей в последнее время развелось на этом острове. И скажу вам заранее, ничего странного или опасного я от вас не попрошу. Так что идите спокойно к раздатчице, которой вы, кстати, вчера успели нахамить, и попробуйте взять у нее еды, а вдруг получится», – сказал он и рассмеялся. Трисогузов не ожидал такого необычного разговора, но тем не менее спокойно развернул свое кресло и с виноватой рожей поехал к раздаточному столу. Он еще издали смотрел на толстуху в белом халате так, словно ему было и плохо, и противно, и тошно. Всем своим видом он показывал, что готов был провалиться сквозь землю, лишь бы она благодетельствовала его тарелочкой дымящегося супа с небольшим кусочком мяса, размером с синицу или воробья, а не больше, и что-нибудь из вторых блюд, типа рисовой каши, с вон той жареной утиной ногою, как написано в вашем прескуранте. А все остальное на ваше усмотрение. Она видела, как толстяк подъехал к столу с высокими жестяными полками, на которых стояли салаты, десерты, разные соки с компотами. Раздатчица разок окинула равнодушным взглядом жалкого толстяка. Через минуту она посмотрела на него еще раз. Толстяк чуть не плакал, взирая на нее красными глазами. И когда она в третий раз глянула на это жалкое подобие человека, сердце ее не выдержало, и она рявкнула: «Ну и чего стоим, смотрим? Набирайте уже, чего вы там хотели?» «Я много чего хотел, только мне туда не дотянуться», – жалобным голосом сказал Трисогузов. «Что? Руки коротки», – сказала она громко, явно празднуя победу. Губы толстяка побледнели, и он, еле сдерживаясь, постарался спросить как можно спокойнее: «Скажите, книга жалоб и предложений по-прежнему висит на своем месте?» Раздатчица устало посмотрела в потолок. «Куда ж ей деться-то, висит, родная, справа от вас в конце очереди». Трисогузов с тоской оглянулся, за ним тянулся такой огромный хвост, что разойдется он только к обеду. «Ладно, уговорили», — сказал он, вытирая губы. «Рис, утку, борщ, компот и, пожалуй, все. Нет, еще хлеба, 8 кусков». Она посмотрела на него наглым взглядом, ожидая, что толстяк еще чего-нибудь выкинет, но тот молчал, вновь вернувшись мыслями к штуку. Раздатчица ухмыльнулась, но дала все, что он заказывал. К своему удивлению, работница услышала тихое спасибо от Трисогузова, однако переспрашивать не стала, дабы вновь не нарваться, а то вчера пришлось валидол глотать пачками, и этот противный запах до сих пор стоял у нее в носу. Трисогузов привычным жестом поставил поднос на ручки кресла и поехал к столу, где до сих пор сидел Полозов. «А вот и я!» – воскликнул Трисогузов, ставя поднос напротив тарелок психолога. «Вижу, что вы!» – улыбнувшись, ответил Полозов. «Что взяли на этот раз?» «Смотрите сами и любуйтесь», – ответил Трясогузов, готовясь для начала проверить на зуб степень прожарки утиной ножки. «А вы гурман, как я погляжу», – сказал Полозов, и Альфред отметил про себя, что у того в глазах мелькнуло что-то вроде едва заметной зависти. «Вам, наверное, нельзя жареного?» – тут же спросил Трясогузов, нисколько не скрывая своих способностей мгновенно реагировать на то, на что реагировать необходимо, чтобы любой человек чувствовал, что он слаб и недолговечен. И потому Альфреду не понравились некие условия, заранее поставленные ему Полозовым. «Да, вы правы», – ответил психолог. «Мне, к сожалению, уже не испытать радости от того, что лежит сейчас на вашей тарелке. Печень, знаете ли, не в очень хорошем состоянии». Трясогузов мысленно поаплодировал своей наблюдательности и, не давая передышки психологу, как бы, между прочим, намекнул. «Вы знаете, я тут читал в одной книжке, что путем гипноза можно лечить многие болезни. Так ли это? Или опять все врут?» Полозов снова откинулся на спинку стула. «Товарищ Трясогузов, вы же не это хотели у меня спросить, правда?» Его глаза сверлили толстяка так, будто пытались залезть в самую его душу, открыв тем самым все тайны. «Как не это? Нет, я как раз и хотел вас спросить о пользе гипноза, если она, конечно, есть». Полозов закивал, будто соглашаясь ответить на этот вопрос, но в следующую секунду сказал: «Если думаете, что способны поглумиться над стариком, так вы жестоко ошибаетесь. Вы думаете, что так просто можете уйти от сделки, которую я вам хочу предложить? Не выйдет, дорогой товарищ, слишком многое стоит на кону, а именно здоровье вашего приятеля. Я еще вчера, как только вы оба вошли в комнату отдыха, сразу заметил, что у него, да и у вас, огромные проблемы со здоровьем. Так что не советую вам менять своего решения, которое вы, несомненно, уже приняли, только боитесь в этом признаться». «Какое еще решение?» – начал было Трясогузов. Полозов вновь поднял руку в останавливающем жесте. «Давайте не будем валять дурака, вам здесь всем недолго в сущности осталось. Через месяц-другой от этого объекта камни на камне не останется, а вы, понимаешь ли, как мальчишка, игры со всеми затеяли. Недальновидно поступаете, товарищ Трясогузов. Лучше подумайте вот о чем. Когда здесь все развалится, кто спасется от разрушительной силы, которая... Впрочем, я забежал далеко вперед, но вот вам мой совет. Лучше не тяните со сделкой, ведь на самом деле она такой пустяк, о котором и говорить не стоит». «Да что за сделка-то?» – спросил Трясогузов, чуть повысив голос. «Вы еще погромче скажите, чтобы ваша любимая раздатчица услышала и побежала докладывать, кому не надо». Трясогузов виновато закряхтел. «Прошу прощения, не сдержался. В этом как раз и есть ваша основная ошибка – несдержанность. И проистекает она от вашей внутренней злобы на весь мир из-за вашего, как бы помягче, увечья. Я прав?» Трясогузов не ожидал, что его могут кольнуть в больное место, хотя он и сам не лучше, когда несколько минут назад намекнул о проблеме со здоровьем у Полозова. «Да, что посеешь, как говорится», – подумал Трясогузов. «А вы проницательный человек, как я погляжу», – сказал Трясогузов. «Нет, ну что вы, я всего лишь психолог-теоретик, не более того. Но вы, однако ж, не забывайте о нашем разговоре. Я сейчас убегаю на одну консультацию, а вечером мы вернемся к нашему разговору, лады?» – спросил он, легко вставая из-за стола и взяв поднос с тарелками в руки. «Ну, до вечера», – улыбнулся Полозов, но Трясогузова передернуло от этого не вполне дружеского оскала. Толстяк лишь кивнул в ответ, провожая мрачным взглядом того, кому посмел так неосмотрительно открыться. Еще ему не понравилась одна мелочь, а именно то, что Полозов повторил его любимое словечко «лады», которое на объекте употреблял только он один и очень этим гордился. Очевидно, психолог хотел забрать у него это ощущение собственной неповторимости, пусть и проявившееся в такой мелочи, как это словечко, давая тем самым понять, что отныне толстяк находится в его власти. А может быть, он хотел что-то этим сказать, чего никак не мог понять Трясогузов. «Вот же зараза какая! Что за человек попался ему на жизненном пути? Поди разберись, как теперь действовать!» С тяжелым сердцем Трясогузов доел остатки еды, которые уже не лезли в горло, потом взял поднос и отвез его в дальний конец столовой, где на переполненных столах громоздились такие же подносы, до которых у работников никак не доходили руки. Глава 31. «Ну, привет, коли не шутишь», – отозвался человек с сигаретой. «Тебя как по батюшке звать величать?» «Григорий, я Петрович», – ответил Королев и толкнул тележку вперед, полностью спустив ее с платформы. «Очень приятно, а меня звать Иваном Петровичем, так что мы с тобой тезки в некотором роде». «В некотором роде, да», – согласно кивнул Королев. Человек постоял еще минуту, делая последние затяжки, потом швырнул тлеющий окурок куда-то в глубину огромного помещения, больше напоминавшего бездонную пещеру. На стенах этой пещеры висели маленькие фонари, не дававшие света в достаточном количестве, чтобы увидеть, что находилось под ногами. Королеву приходилось толкать телегу, постоянно натыкавшуюся на разбросанные мелкие камни, что затрудняло движение. Иван Петрович не собирался помогать Королеву, это было очевидно его серьезным испытанием, конечной целью которого являлось воспитание характера и силы воли. Королев тряхнул головой, выбрасывая тот бред, который только что его посетил. «Вы тут никакими газами не отравляетесь?» – спросил он шагавшего позади Ивана Петровича. Тот только усмехнулся и сказал: «Ну почему же не отравляемся? Мы что, не люди, что ли? Конечно, здесь есть много чего вредного, и метан, и сероводород, и еще какая-то дрянь, название которой я и не вспомню. Ты это спросил, потому что впервые здесь, так ведь?» «Да», – ответил Королев, и остановился, чтобы передохнуть. «Устал, поди», – спросил Иван Петрович, по-прежнему держась на расстоянии от Королева и не предлагая ему никакой помощи. «Есть немного», – ответил Королев, переводя дыхание, как после бега на 5 километров. «Так и должно быть, а иначе ты просто не человек, а робот». Тут Иван Петрович рассмеялся, и Королев тоже вынужденно улыбнулся, глядя на темное старое лицо своего проводника. «Нам долго еще идти?» – спросил Королев, не надеясь, впрочем, на ответ. «А мы уже пришли, вон, видишь огни?» Человек показал пальцем куда-то далеко вправо, куда поворачивал широкий туннель. «Да, что-то вроде вижу». «Так вот, это и есть наше депо». «Депо? Да, мы его по привычке так называем, потому что здесь основная тягловая сила, только вместо старинных паровозов – огромные винты, которые есть наши рабочие лошади». «Понятно», – ответил Королев, налегая на ручку тележки, она будто прибавила в весе и стала практически несдвигаемой. «Может, поможете?» – спросил Королев, чувствуя, что не справляется с таким грузом. «Может, и помогу», – ответил Иван Петрович, – «а может, и нет». Он улыбнулся в темноте, что было весьма не кстати. «Да он издевается, что ли?» – подумал Королев. «Ладно, чего уж там, давай, подвинься уже», – сказал старик. Королев сделал шаг в сторону, освобождая пространство, чтобы его проводник мог схватиться за ручку тележки. «Ладно, пойдем уже, а то заждались там работнички твоего груза». Они толкнули тележку одновременно, та, скрипнув, сдвинулась на несколько сантиметров и встала на месте. «Странно», — сказал Королев, — «я еще помню, когда один ее не можешь сдвинуть, но чтобы двое мужиков ее толкали, и такая оказия». «Да уж», – почесал в затылке Иван Петрович, – «действительно непонятно. А ну-ка давай еще раз попробуем». Они снова толкнули тележку, та, очевидно съехав с мешающего ей камня, поехала наконец вперед. Прошло много времени, пока они, больше не говоря друг другу ни слова, толкали свою ношу вперед. Королев, в конце концов, не выдержал и спросил: «Долго нам еще пилить?» «Ты куда-то торопишься, молодой человек?» «Да, в общем-то, нет, просто как бы меня там не хватились». Тут Иван Петрович засмеялся в голос. «Кому ты нужен, бедолага? Ты знаешь, кого сюда посылают. Тех, кто менее всего ценен там, наверху. Они вообще сюда не спускаются. Наверх ездят сами ремонтники, им за это деньги хорошие платят. А тебя, дурака, спустили сюда бесплатно, чтобы сделать втайне от тебя свои делишки». «Какие еще делишки?» – не понял Королев. «А какая теперь разница? Все равно тебе никто ничего не скажет, не приняли они тебя в свою компанию». Он снова рассмеялся, и это очень не понравилось Королеву. Его сердце дрогнуло, как будто предчувствуя что-то необычное, что должно было вот-вот произойти. «Откуда вы знаете, что меня не хотят принимать?» – спросил он, мгновенно взмокнув. Иван Петрович остановился, распрямился, кашлянул в кулак. «Давай-ка чуток передохнем», – сказал он, снова достав сигарету. Он закурил что-то невероятно вонючее и душное. Королев закашлялся, отвыкнув от сигаретного дыма. «Вот что я тебе скажу, малой. Те ребята, наверху которые, они тебе совсем не друзья. Ты знаешь, как я сам сюда попал? Да вот так же, как ты. Меня спустили вниз на этой чертовой платформе 15 лет назад. А когда я провел здесь неделю или больше, то попросился наверх. Мне тогда ремонтники сказали, что меня сослали на каторгу, из которой нет выхода». «Не понимаю, о чем вы говорите», – пробубнил Королев. «Похоже на бред какой-то, извините». «Извиняю», – сказал Иван Петрович и снова закашлялся, поперхнувшись дымом. «На моей памяти тоже 20-й или 25-й изгой, которого сюда присылают, чтобы якобы привезти заказанные детали. На самом же деле от тебя, как и от предыдущих ребят, просто избавились, как от ненужного груза. Вот ты мне скажи», – Иван Петрович уставился на него блестевшими в полумраке глазами. «Кто-нибудь из тех верхних говорил о сокращении рабочих мест, об увольнении?» Королев с подозрением посмотрел на старика. «Не знаю, откуда вам это известно, но такой разговор действительно состоялся не далее, как вчера». «Вот я об этом и говорю. Они от тебя просто избавились, как от ненужного груза, только и всего. И даже не их в этом вина, но администрации, которой плевать на всех на этом и других объектах архипелага». Иван Петрович сплюнул в темноту и выкинул тлеющий бычок. «Ну ладно, поехали уже, а то я чего-то разболтался». Они толкнули телегу, и она плавно тронулась вперед, не застревая теперь ни на одном камне. Королев, сказав себе, что это всего лишь случайное совпадение, забыл о мелких препятствиях, мешавших ему сдвинуть груз в первые минуты по прибытии сюда. Они двигались по туннелю, и Королев слышал, как все громче и громче раздается гул работающих механизмов. «Это наши винты и крутятся», – сказал Иван Петрович, когда шум стал заметно нарастать. «Профилактику им, значит, устроили, еще чуть-чуть, и приедем в наше машинное отделение». Однако же прошло не меньше часа, пока они въехали в огромный зал. Здесь звуки грибных винтов перекрывали все остальное. Ну и как здесь разговаривать друг с другом, когда абсолютно ничего не слышно, кроме грохота огромных лопастей, погруженных в воду? Королев не ожидал, что люди вынуждены работать в таких условиях, и заметно погрустнев, понял, какая судьба ждет его теперь, если верить словам Ивана Петровича. Как только они докатили телегу до первой решетки, лежавшей на мощных перекрытиях, Королев увидел зеленоватую воду, мерно плескавшуюся под ячейками черной решетки, своей площадью занимавшей четверть зала. Чуть вдалеке сидели на скамейках ремонтники в количестве 20 человек. Иван Петрович показал Королеву на два узких швеллера, похожих на рельсы, и, кивнув на телегу, сказал, что колеса нужно направить к этим швеллерам. И дальше уже по ним ехать до места. Королев вместе со своим проводником так и сделали. Как только они поставили телегу на швеллера, Иван Петрович вдруг схватился за голову, постучал по своим наручным часам, как бы говоря, что ему некогда, и торопливым шагом умчался вглубь туннеля. Королев, не ожидая такого скорого расставания с интересным человеком, один с невероятной легкостью дотолкал телегу до того места, где сидели ремонтники, и махнул им рукой. Те махнули ему в ответ, никто из них не курил, видимо, они давно ждали Королева, и этот вынужденный перерыв кончился с его приходом. К Королеву подошел широкоплечий человек в черном комбинезоне и, протянув руку, поздоровался со слесарем. Потом, взявшись за поручень телеги, толкнул ее дальше, подвозя к большому открытому проему в решетке. Королев смотрел на работу ремонтников, которым было в принципе все равно, смотрит он на них или нет. Он понимал их равнодушие, еще бы, несколько лет работать, не видя белого света, в постоянном шуме, будто находишься рядом с водопадом. Удивительно, как они до сих пор не сошли с ума. «Вот на этой мысли лучше бы мне и остановиться», – неожиданно для себя подумал Королев. «Кто сказал, что ремонтники психически здоровы? Кто может дать такие гарантии?» Как только телега оказалась рядом со скамейками, один из рабочих нажал кнопку, расположенную на металлическом столбе. Шум тут же ослаб. Это остановился один из винтов. Сколько их здесь было, Королеву никто докладывать не собирался, но по его прикидкам, видимо, ему часть этого огромного зала, их могло быть штук 6 или 7. А дальше кто знает, сколько их вообще разбросано под днищу плавучего острова. Тот же ремонтник, стоявший у столба с кнопками, нажал еще одну, откуда-то с потолка спустились толстые цепи мощной лебедки. Огромные черные крюки болтались из стороны в сторону, опускаясь в воду. Рядом с ремонтником, управлявшим процессом, несколько человек переодевались в водолазные костюмы. Когда один из них надевал на себя кислородные баллоны, тот ремонтник что-то крикнул ему на ухо, и водолаз засмеялся, почему-то взглянув при этом на Королева. Петровичу стало неуютно, и он уже хотел пойти назад к своей платформе, несмотря на странные слова сбежавшего от него проводника о том, что теперь его место здесь. Однако ему было настолько интересно, чем кончится дело, что его ноги буквально приросли к решетке, и он, не двигаясь с места, смотрел, как завороженный на то, что сейчас происходило возле открытого участка. Водолазы спустились под воду, пузыри кислорода булькнули на поверхности подсвеченной воды. Через 15 минут томительного ожидания запищал какой-то сигнал. Ремонтник крикнул что-то своим напарникам, и те разошлись, встав по краям открытого в решетке прямоугольного окна. На скамейке сидел еще один ремонтник, на его коленях лежал маленький ноутбук. Пальцы молодого парня быстро бегали по клавиатуре, очевидно настраивая какую-то аппаратуру под водой. Он всякий раз поднимал голову, и его вопросительный взгляд на того, кто вел радиопереговоры с водолазами, задерживался на несколько секунд. Не дождавшись от переговорщика нужного сигнала, он вновь возвращался к ноутбуку и продолжал стучать по клавишам. Наконец переговорщик крикнул молодому ремонтнику «Отсоединяй!», и тот оторвался от слабо светящегося экрана ноута. Переговорщик махнул ему рукой, и молодой демонстративно нажал одну клавишу, с облегчением при этом выдохнув. Потом он посмотрел в сторону Королева, напряженно вглядывавшегося все это время в лица ремонтников, и улыбнулся простой улыбкой рабочего парня, который выполнил, наконец, свою задачу. Королев предположил, что этот молодой парнишка отсоединил при помощи своего ноутбука 100-тонный винт от грибного вала, и он снова поразился, до каких технических подвигов может дойти человек. Через 30-40 минут водолазы стали появляться на поверхности. Ремонтник, стоявший около столба с кнопками, вновь нажал кнопку, и тут же внизу под решеткой раздался шум, отличный от шума работы тех винтов, которые работали в этом огромном помещении, только чуть дальше. Они продолжали работать на малых оборотах, при которых движение плавучего острова было минимальным. Королев понимал, что этот ремонт скорее профилактический, как и сказал ему сбежавший куда-то Иван Петрович, нежели срочный, так как остров никуда не собирается отправляться, по крайней мере никаких разговоров на эту тему он не слышал. Прошло еще несколько минут, и Королев увидел, как из-под воды появился край лопасти, с каждой секундой поднимавшийся все выше и выше, пока не показался весь 10-метровый двигатель. Королев не сводил глаз с медленно поднимавшейся махины. С огромных лопастей стекала морская вода, и Королеву на мгновение показалось, что движется она как в замедленной съемке. Он видел, как отделяется капля за каплей, образовывая вокруг себя более мелкие брызги, и даже будто звук двигателя замедлялся, и Королев подумал, что это происходит во сне, который будет продолжаться столько, сколько он пожелает. Наконец перед Королевым вырос железный трехэтажный дом, сделанный из 6 блестящих лопастей. Он медленно раскачивался на цепях из стороны в сторону, и завораживая как маятник гипнотизера и заставляя смотреть на него, не отрывая глаз. Ремонтники закрепили эту махину тросами и, растянув их как можно сильнее, сделали винт абсолютно неподвижным. Королев понял, что сейчас важно не дать коснуться лопастям до железной решетки, иначе их можно сломать или погнуть, из какого бы суперпрочного материала они не были сделаны. 100-тонная махина все ж таки это не игрушка. Несколько человек, которых Королев сразу и не приметил, подъехали к винту на установках, достигавших 5 метров в высоту. Эти установки выехали из глубокой темной ниши машинного отделения. Толстенные трубы гидравлических торцевых ключей торчали из носовых частей этих неподвижных установок. Не торопясь, очень осторожно, ремонтники начали откручивать по одному болту с каждой стороны лопасти и тут же меняли их на новые. Срок годности заменяемых болтов давно вышел, о чем свидетельствовала ржавчина на резьбе и головках болтов. Да, вовремя Королев подоспел со своим ценным грузом, хотя если здесь все рассчитано, то можно было и не торопиться. Странное состояние Королева, не отошедшего от медленного движения морской воды, постепенно проходило. «Вижу, тебе здесь все интересно», – спросил у Королева тот ремонтник, который вел радиопереговоры с водолазами. «Сейчас, похоже, у него освободилось время для короткого перерыва». Королев ответил «да». «Эти стальные», – кивнул ремонтник на болты, лежавшие рядом с телегой Королева, – «ненадежные. Теперь попробуем медные, они, говорят, намного лучше, по крайней мере, такие стояли раньше, а потом их зачем-то заменили на стальные». Тогда еще говорили, что это какая-то усовершенствованная сталь, но ты же видишь, что это за дерьмо». Королев кивнул, глядя на покрытые коричневым толстым налетом выкручиваемые болты. Работа спорилась, где-то за час или меньше ремонтники справились с первой лопастью, потом с помощью лебедок, повернув винт на 1/6 оборота, они принялись за обслуживание второй лопасти. «Ну ладно, пора тебе домой ехать», – крикнул ремонтник Королеву. «А я разве здесь не останусь?» – спросил Королев. Тот удивленно на него посмотрел. «Ты лучше сплюнь, прежде чем так шутить». «Но мне Иван Петрович...» «Кто?» – крикнул в ответ ремонтник. «Я говорю, ваш Иван Петрович мне сказал...» «Нет у нас никакого Ивана Петровича и никогда не было», – ответил ремонтник. Королев помолчал, осознав, что дальнейшие расспросы не будут иметь смысла. Он лишь кивнул и собрался было уходить. «Стой, мил человек!» – крикнул рабочий. «А телегу кто забирать будет?» «Ой, простите, забыл!» – крикнул в ответ Королев. «Ты погоди, не спеши. Сейчас ребята ее загрузят этим хламом, и тогда уже повезешь ее наверх, понял? Вам металлолом тоже нужен». Королев снова кивнул, не представляя себе, как он один повезет такую махину. Тут он снова решил спросить о своем проводнике. «Вы говорили, — вновь он крикнул на ухо ремонтнику, — что Иван Петрович у вас не работает?» «Ну да», — ответил тот. «Так а кто же мне тогда помог телегу сюда довезти? Один бы я не справился». «Не знаю, может, кто из твоих товарищей?» — Королев усмехнулся. «Все мои товарищи наверху остались, я здесь один». Тот удивленно на него посмотрел. «Вы же все это время по двое ездили, или я что-то путаю?» — спросил ремонтник. «Я вам говорю, что со мной никого не было, я здесь один. Меня встретил Иван Петрович и помог докатить сюда эту телегу. Одному не справиться, вы же понимаете». Рабочий смотрел на него, как на сумасшедшего, потом замотал головой. «Короче так, дружище, здесь кроме нас никого нет, понимаешь? И кто тебе помогал, я этого не знаю. И никаких Иванов Петрович у нас здесь не работает. Ясно тебе?» Королев неуверенно сказал «да», которое ремонтник не услышал, зато увидел открывшийся рот Королева и кивнул в ответ. «Ладно, сейчас ребята закончат с погрузкой, и иди уже до своей слесарки, спасибо тебе». Королев остался ждать, пока наконец его телегу забьют доверху ржавым хламом, после чего он повез уже совсем неценный груз до своей платформы. Как только он въехал в мрачный туннель, тут же увидел оранжевый огонек сигареты. Он хотел было все бросить и побежать назад, к ремонтникам, но в следующую секунду к нему вдруг пришло такое спокойствие, что он забыл о своих страхах и, толкнув телегу, пошел навстречу искрам, рассыпавшимся от удара окурка о железную стену туннеля. Глава 32. Трясогузов ехал в комнату отдыха. На пути ему попадались опоздавшие на ужин сотрудники. Его мысли были о Полозове и его странном задании, которое тот для него приготовил. Толстяк не мог решить, отказаться ему от услуг психолога или же, ничего не страшась, продолжить помогать штуку. Может быть, и впрямь не так страшен черт, как его малюют, но было все-таки не по себе от этой тайны. «Угораздило же меня с ним связаться», — сказал вслух Трясогузов. «А если найти доктора и все ему выложить, минуя этого дурацкого психолога?» Он продолжал ехать в полном погружении в себя. Толстяк терпеть не мог, когда его загоняют в угол. А кто, собственно, это любит? Да, ситуация. Он добрался, наконец, до комнаты отдыха и сразу же прилег на свою кровать. Штука не было, наверное, уже получил назначение и сейчас несет где-нибудь дежурство, забыв на время от своей болячки. Трясогузов перевернулся на другой бок и закрыл глаза. Сон одолел его мгновенно. Ему снова привиделась Светлана. Пришла она к нему почти сразу, как только он сомкнул веки. По крайней мере, он так думал, когда проснулся. Но это было намного позже. Спал он сегодня долго, 10 часов не меньше. Некоторые стали беспокоиться за толстяка. Не остановилось ли у него сердце? Уж очень он плохо выглядел сегодня. Мешки под глазами, синюшные губы. Цвет лица такой, будто его только что выкопали из чернозема, а потом заставили обсыхать, не умываясь. Светлана снова разговаривала с Альфредом, но он, как ни старался, никак не мог расслышать ее голоса. Вот только однажды ему показалось, будто ее губы произносят слово «остров». И что это ему дает? В архипелаге 9 крупных островов, не считая плавучего цитрона. Как эта информация может ему помочь? если только она сама не находится на каком-нибудь из островов, ну или она предупреждает его, что здесь на Цитроне может произойти что-то ужасное. Короче, сон полный загадок. Альфред проснулся от того, что кто-то прыскал ему в лицо холодной водой. Он открыл глаза. Новая порция брызг попала ему на самую радужку, он даже веки не успел прикрыть. «Давай очумели, что ли?» – вскричал он, вскакивая с кровати. «О, покойничек проснулся!» – сказал кто-то справа и хихикнул. «Это кто здесь покойничек?» – оглянулся Трисогузов, но шутник спрятался за плотной стеной окружавших толстяка людей. Поняв, что все в порядке, народ стал расходиться, возвращаясь к своим делам. Подошел Полозов, бывший все это время в стороне. Он прекрасно знал, что у Трисогузова нервное перенапряжение, как из-за штука, так и из-за того предложения психолога, которое до сих пор сознательно оставалось не озвучено. Полозов знал, что неведение больше всего расстраивает нервную систему, ослабляя и подтачивая ее каждый последующий час. Могут пройти всего лишь сутки, и человек потеряет столько сил, что восстанавливать их придется месяц, и это зависит от того, насколько это связано с личными переживаниями пациента. Полозов всех своих знакомых и потенциальных клиентов называл пациентами, что, впрочем, никому не было известно. Полозов присел на кровать Трисогузова и как бы по-приятельски заглянул ему в глаза. «Ну, как мы себя чувствуем?» – спросил он, зачем-то щупая пульс на пухлой руке толстяка. «Хреноватенько мы себя чувствуем», – ответил Трисогузов, силой вырывая свою кисть из цепких пальцев психолога. «Ух ты, не сдержанный, какой пациент мне попался!» «Никакой я вам не пациент», – прошипел Альфред, зло глядя в глаза Полозова, прячущиеся за толстыми линзами старомодных очков. «Но этого вы знать не можете, вы же не пророк какой-нибудь. И кто знает, сколько вам осталось до, скажем так, моего приема. Вы ведь не будете утверждать, что полностью здоровы, не так ли?» Толстяк мотнул головой, словно отбрасывая слова Полозова в сторону, и чем сильнее трясти головой, тем дальше они отбросятся. Полозов провел рукой перед лицом Альфреда, и у того закрылись глаза, чего толстяк совсем не хотел. Ему уже надо было вставать и ехать до туалета, а этот придурок вновь исполняет свои фокусы. Но как ни старался Альфред произнести хотя бы слово, у него это никак не получалось. Наконец в голове вспыхнул желтый свет, будто разорвалась маленькая бомбочка, похожая на те бумажные, которые он бросал в далеком детстве на прохожих с балкона. Теперь одна из таких бомбочек, точно наполненная горячими солнечными лучами, прилетела ему в голову, словно к нему пришло возмездие от тех сотен прохожих, на которых вылилась добрая тонна водопроводной воды. Он открыл глаза. Полозова рядом не было. Он полежал немного на кровати, посмотрел налево, где стояла кровать штука. Там тоже никого не было. Толстяк повернул голову направо, ни единого человека. «Куда все умотали разом?» – задался вопросом толстяк. «На обед, что ли, ушли или на ужин?» Он посмотрел на часы. Время было 7 вечера. «Значит, на ужин», – сказал он вслух и, сделав привычную легкую зарядку, приподнялся на кровати, чтобы потом перелезть в кресло. Далось ему это сейчас нелегко. Ослабли руки, да и спина разваливалась, несмотря на то, что он вообще ее не чувствовал уже лет как 30 с лишним. Он, не обратив внимания на этот нюанс, с кряхтением перелез в кресло и, громко ойкнув, плюхнулся на сиденье. Съездив в туалет и едва не наделав штаны от долгой отключки, он с облегчением выдохнув, дотянулся до крана и умылся холодной, слегка солоноватой водой. «Что за черт?» – возмущенно спросил он неведомо кого. «Только вчера она была пресной». Потом вытер руки о полотенце, направился к выходу. Привычным маршрутом он добрался до столовой, где его любимая раздатчица скучала, сидя на стуле. Трисогузов видел только ее колпак, съехавший на бок. «Наверное, кроссворды разгадывает, тупица эдакая», — со злостью подумал он и подъехал к раздаточному столу. «Алло, есть кто?» — спросил он требовательным голосом. «Может, и есть», — буркнула в ответ раздатчица. «Мне бы заказ сделать, а то некогда прохлаждаться», — сказал он, чувствуя, как в нем снова поднимается волна негодования, готовая вылиться через край на голову бедной работницы-энциклопедистки. «Еще не все кроссворды разгадали?» — спросил толстяк ехидно, приготовясь тут же ответить, если она ему нахамит. «Это не кроссворды, терпеть их не могу», — – отозвалась та, не поднимаясь со стула. «Да мне все равно, что у вас там. Меня интересует мой заказ», – сказал он равнодушным тоном. «А мне плевать, что вас интересует», – ответила она, по-прежнему занимаясь посторонними делами на рабочем месте. Как только Трясогузов открыл снова рот, чтобы вправить ей мозги, она тут же встала со своего стула и, положив на раздаточный стол какую-то книжку в мягкой обложке и, упершись руками в железную столешницу, спросила: «Ну и что же вы желаете?» Альфред чуть не подавился от ее спокойного тона и, несколько смутившись, начал сбивчиво перечислять, что бы ему хотелось. «Мне котлеты 5 штук. Они же совсем малюсенькие у вас, правда?» Раздатчица молчала, глядя сквозь Трясогузова, словно перед ней был не человек, а кусок огромного на 150 килограммов веса стекла, говорящего, требующего, скверного куска стекла, сквозь которое можно смотреть, не цепляясь ни за что взглядом. Толстяку это не понравилось, но он старался не подавать виду. «Итак», — продолжил он, — «еще я хочу...» — он подчеркнул это слово «хочу», которое в любом случае было мягче, чем «требую», но все же дававшее понять, что перед какой-то раздатчицей, этой любительницей макулатуры в мягкой обложке, сидит хозяин своих желаний, повелитель своего тела, который берет все, что оно хочет. «И да, еще мне нужен большой, да нет, просто огромный стакан сметаны и огурцы 3 штуки, свежих. Резать их не надо, так съем». Он выдохнул, и этот не совсем спокойный выдох она заметила, усмехнувшись в последней части заказа. «А что я такого сказал?» – в удивлении поднял бровь Трясогузов. Она бросила на него короткий ехидный взгляд. «От огурцов и сметаны может быть понос, товарищ!» Последнее слово она произнесла, делая особый упор на шипящих, давая толстяку понять, что она змея, а не женщина, и что его дальнейшие подколки или что-нибудь в этом роде могут ему вернуться в виде ее змеиного яда. Он сделал вид, что не услышал этого замечания, и вновь повторил: «Сметану в большом стакане, нет, в огромном стаканище, и 3 огурца». С этими словами он отвернулся, дав понять, что дискуссия окончена, и только сейчас он возблагодарил Бога за то, что в эту минуту в столовой не было ни одного человека, кроме, конечно, него и этой энциклопедистки-макулатурщицы. Он вдруг представил себе, как люди, только что услышавшие его требования, потом обсуждали бы его хамское поведение и как ему потом было бы противно сюда ездить и голодать из-за этого несколько дней, пока собственный организм не заставил бы его крутить колеса в направлении столовой. Он закрыл глаза и ощутил, какими горячими от стыда стали его веки. Он посидел так несколько минут, пока раздатчица не окликнула его, сказав, что все готово. Он повернул свое кресло и, взяв поднос, нагрузил его тарелками и стаканами. Про себя толстяк отметил, что раздатчица без напоминания поставила ему стакан с компотом, в котором плавали не мятые, а целые абрикосы или еще какие-то неизвестные ему ягоды. Он выдавил из себя сухое спасибо и поехал к столу, который располагался под интерактивным окном. Трясогузов посмотрел на экран. Одиноко стоявшая гора была покрыта белой пеленой, снаружи шел дождь, которого Альфред не видел уже несколько месяцев, и это только по камерам. Вживую он не наслаждался дождем несколько лет, о чем уже и вспоминать перестал. А тут вдруг такой сюрприз, дождь на острове, да еще такой сильный, словно в океане разыгралась буря, и ее остатки долетели сюда, а мы в гору пресной водой». Трясогузов вздохнул и принялся за свой обильный, скромный ужин. Как только он приступил к сметане и огурцам, вспомнив усмешку раздатчицы, в столовую вошел Полозов. Толстяк невольно оглянулся на скрип дверей и увидел психолога, улыбавшегося раздатчице во всю ширь своих 32 зубов. «Принес же черт», — подумал Трясогузов. «Ты еще ручку ей поцелуй, хоть бы он не подходил ко мне сегодня», — взмолился Трясогузов, глядя на гору, которая стала светлеть. Дождь заканчивался, но его ждало жестокое разочарование. Психолог подошел к столу и, имея наглость, спросил: «У вас не занято?» Трясогузов не хотел сдерживаться и в свойственном ему духе ответил: «Посмотрите внимательно еще раз. Разве вы не видите десяток человек, сидящих рядом со мной?» Полозов терпеливо улыбнулся. «Вижу, вы пошли на поправку. Чувство юмора есть верный признак того, что человек пока еще в своем уме, и это, несомненно, радует». «Ах ты сволочь!» – подумал Трясогузов, не глядя на психолога. «Еще намекаешь мне тут, крыса!» «Понимаю ваше негодование, товарищ, но вы действительно теперь полностью здоровы, только пока еще не знаете об этом». Трясогузов тяжело вздохнул, как от надоевшего фильма, от которого просто так не отделаешься. «Зал в кинотеатре переполнен, а ты сидишь в самом центре, и чтобы оттуда выбраться, придется преодолеть пару десятков чужих коленей, упершихся в спинки передних кресел». «Как я должен расценивать ваши слова?» – спросил толстяк, совсем не желавший ни о чем его спрашивать, но какая-то неведомая сила вырвала из его уст этот дурацкий вопрос. «Я говорю вам чистейшую правду». «Ага, как депутаты любой страны, когда у них зад подгорает, а дело идет к выборам», – ответил Альфред, вытирая рот носовым платком. Полозов положил свою ладонь на руку толстяка, но тот резко ее отдернул, приготовясь взять свой поднос и уехать уже из столовки. Он даже рад был бы запустить этим увесистым куском мятого алюминия в голову психолога, но тот, скорее всего, обладает неограниченными медицинскими полномочиями и после подобной выходки мог бы запросто упрятать Трясогузова подальше от людей, в одинокую комнату с обитыми матрасами стенами. «Нет-нет, уважаемый Альфред, не знаю, как вас по-батюшке». «Семенович», – зло ответил Трясогузов. «Папу моего так и звали. Семен или Симеон по-старорусски». Полозов внимательно смотрел на толстяка, и было похоже, что его ничем не пронять. «Вижу, что вы еще не до конца отошли от нашего разговора, но ничего, я вам помогу». «Вы мне уже помогли», — ответил Трясогузов, и губы его затряслись от гнева или от обиды. Сам он не мог определить, какие реакции сейчас блуждали в его перевозбужденном организме. «Я вам еще ничем не успел помочь, товарищ, но вот вы себя элементарно вымотали непониманием того, что от вас требуют, правда?» Он смотрел на Трясогузова, как кобра какая-нибудь, пытавшаяся его загипнотизировать и превратить в орудие его преступления. «Так вот, если вы расслабитесь, послушаете меня внимательно, то поймете, что вам нечего бояться, что нет никакой грозы, что мир распахнут перед вами, и он, то есть мир, желает вам только добра, если вы, конечно, не настроены к нему враждебно». «Раз», — сказал он и хлопнул в ладоши, — «теперь попрошу вас поднять левую ногу настолько, насколько сможете». Нога Трясогузова дернулась и поднялась, он видел это собственными глазами, но сам не мог пошевелить ни единым суставом. «Прекрасно», – сказал Полозов, видя, как нога Трясогузова уперлась снизу в столешницу, и если бы чуть-чуть можно было отодвинуть кресло назад, то нога бы поднялась до уровня лба толстяка, только Полозов не хотел, чтобы свидетелем сего чуда была раздачица. «Два», – сказал Полозов и снова тихо хлопнул в ладоши. «А теперь ваша спина начинает чувствовать сильное жжение, будто вас бросили в кипящий котел. Ну, вспомните, например, конька-горбунка, когда царь бросился в кипяток и там сварился. И вот теперь вы тот самый царь, который возжелал молодую девицу и готов ради ее любви прыгнуть в котел, надеясь, впрочем, на чудесное омоложение. Итак, вы в котле. Три!» Он снова хлопнул, и Трясогузов вскрикнул от пронзившей его боли в пояснице. «Все, закончили сеанс», – громко сказал Полозов, и Альфред тут же почувствовал, как жжение прекратилось, и его поднятая нога рухнула вниз, ударившись ботинком о подножку кресла. Раздачица подняла голову и сонными глазами посмотрела на доедавших свой ужин двоих мужчин. «Мальчики, у вас там все в порядке?» – спросила она, явно не помня, к кому обращается. Уж Трясогузова назвать мальчиком, и у него бы язык не повернулся, да и Полозов, честно говоря, в свои 70 не был похож на пацана, а тут «здрасте, пожалуйста», нашла мальчиков. Альфред хмыкнул и, вновь глянув на экран интерактивного окна, увидел, как красные лучи заходящего солнца окрасили Эверест, превратив его в нечто прекрасное, а именно в то, по поверхности чего хотелось бы сейчас пробежаться босыми ногами, пиная футбольный мячик, или просто бежать, набирая с каждой секундой скорость, чтобы потом споткнуться на ухабе и полететь вниз лицом, стукаясь плечами, руками, головой о землю, покрытую зеленой сочной травой. «Вы снова куда-то уплыли, Альфред Семенович», — сказал, улыбаясь Полозов. «Надо же, вы даже отчество мое запомнили», — сказал толстяк. «А как же, я всегда запоминаю важную информацию о своих пациентах». Тут Трисогузова передернуло, как будто он коснулся оголенного провода. «Как вы сказали?» «Пациента», — ответил Полозов нарочито громко и по слогам, чтобы Трисогузов не списывал это на бред после легкого гипноза. «Какого еще пациента?» «Обыкновенного, потенциального», — улыбнулся Полозов. «Но я уверен, что до этого не дойдет, если, конечно же, вы будете себя хорошо вести». Альфред почувствовал, как по плечам пробежал холодок. «Хорошо вести?» – повторил он. «А что здесь такого?» – развел руками Полозов. «Хорошее поведение всегда говорит в пользу потенциальных пациентов, которые со временем перестают быть таковыми и вновь становятся обычными здоровыми людьми». Трисогузов молчал, подавленный и неспособный как-то спорить с этим страшным человеком. «Впрочем, я могу вам с уверенностью сказать, что вы уже неплохо справляетесь со своими эмоциями, и вам остается только следовать правильным курсам. Вы меня понимаете, Альфред Семенович?» «Очень хорошо понимаю», – ответил Трисогузов. Его била внутренняя дрожь, но он не мог показать, что Полозову, чтобы тот не сделал еще каких-нибудь выводов, свидетельствующих не в пользу Альфреда. «Так значит, на то мы порешим. Ведем себя хорошо, воспринимаем любую ситуацию спокойно и никому с этого момента не грубим. Понятно?» Трисогузов молча кивнул. Полозов, словно ждавший этого подтверждения, тут же встал и мгновенно вышел из столовки. Альфред даже не успел увидеть его спины, когда тут же оглянулся, чтобы бросить ему вслед какое-нибудь проклятие. Глава 33. Королев шел, намелькнувший в темноте свет искр, совершенно не страшась за свою судьбу. Не пройдя и 100 метров, увидел фигуру Ивана Петровича, прислонившегося к стене туннеля. «Ждал, чтобы мне помочь?» – спросил себя Королев, и, не найдя ответа, невольно прислушался к гулким ударам своего сердца, которые стали слышны по мере удаления от грохота работавших грибных винтов. Дойдя до недавнего своего проводника, Королев остановился и в упор посмотрел на Ивана Петровича. Тот глянул на него в ответ. На секунду Королеву показалось, что из глаз проводника льются слезы, едва заметные в такой темноте. Они стояли друг напротив друга, не решаясь двинуться вперед или назад. Королев не мог понять, кто сейчас перед ним подпирает стену, пробравшийся на объект диверсант или призрак, что вообще невозможно. Как теперь поступить, зная, что в любую минуту можно получить нож под ребро или пулю в лоб? А может быть, накинется старое привидение на человека, да придушит его невидимыми руками? Более чудовищных преступлений Королев выдумать больше не мог, поэтому, перекрестившись, толкнул телегу дальше и прошел мимо Ивана Петровича. Тот стоял, не двигаясь с места, и лишь голова его с блестевшими от слез глазами медленно поворачивалась вслед за уходившим от него слесарем. Королев боялся смотреть в сторону проводника, а тем более заговаривать. Уж лучше так, молча пройти, авось отстанет. Пусть это и смотрелось наивно, но для Королева это было единственным выходом – не реагировать на диверсанта-призрака, а идти только вперед. Он так и шел мимо, ни разу не оглянувшись. Проводник-призрак даже не кашлянул и, кажется, больше не курил. Королев знал, что Иван Петрович все еще смотрит, не отрываясь ему в спину, и хочет только одного – разговора, ну или еще чего, о чем приходилось лишь догадываться. Как только слесарь дошел до платформы, начал загонять туда телегу. Напрягая последние силы при помощи мелких толчков, вкатил телегу на металлический лист платформы и, взявшись за выдвижные перила, нажал кнопку вызова, расположенную на дальней правой стойке. Платформа поехала наверх. Если бы в этот момент он оглянулся назад, чего ему не хотелось делать, дабы не сталкиваться взглядом с Иваном Петровичем, Королев увидел бы, что как только платформа оторвалась от пола, тут же позади него мелькнула тень. Тот, кто был недавним его проводником, вцепился сильными пальцами в край металлического бортика платформы и так и поехал вместе со слесарем, повиснув на руках под железным полом, иногда задевая грубыми ботинками за неровные стены черного колодца. Тот, кто был добродушным стариком с вонючей сигаретой, сейчас как бы играюще чиркал старыми окаменевшими подошвами по бугристым стенам, вылитым из чугуна, и Королев слышал странные звуки, исходившие снизу, будто по дну платформы и по всему колодцу скребли железными ножами. Это продолжалось всю дорогу, но Королеву было плевать на посторонние шумы. Он просто закрыл глаза и, облокотившись локтями на ручку телеги, позволил себе задремать. Платформа выехала, наконец, на поверхность, остановившись на уровне пола слесарки. Резкая остановка встряхнула Королева, но он не проснулся, разбудили его толчки в плечо. Он открыл глаза и увидел лохматую голову Егора. Тот несколько раз мотнул Королева из стороны в сторону. Петрович машинально кивнул, намекая, что он уже здесь, и неплохо бы Егору от него отстать. Королев, слегка шатаясь, встал на ноги, еще не вполне отойдя от сна. Он взялся за ручку телеги и толкнул ее с платформы. Ничего не получилось. Короткий сон не дал ему сил, и он жестом попросил Егора помочь сдвинуть телегу с места. Егор помог, не произнеся ни слова. Когда они откатили телегу, в тот же миг Петрович почувствовал запах сигаретного дыма. Он подумал, что это, наверное, его халат провонял, когда курил провожатый. Но потом, случайно оглянувшись и зацепив взглядом интерактивное окно, Петрович снова увидел в нем чайку, обследующую видеокамеру. Он тут же забыл об этом дыме, о призраке-диверсанте, и вообще весь нижний уровень с его машинным отделением были теперь так далеко и так давно, что можно, наконец, вздохнуть спокойно, помечтав о кровати и безмятежном сне. Птица, суетливо копошившаяся возле камеры, интересовала его несколько секунд. Резкий толчок в бок вывел Королева из полудремы. «Ну, ты как?» – спросил Егор. «Нормально», – ответил Королев, отворачиваясь от окна. «А где все?» – спросил он, заметив наконец, что в слесарке кроме них двоих никого нет. «Ужинать ушли, а потом на боковую. Долго же тебя не было, заблудился, что ли?» Королев ничего не ответил и лишь спросил – «Куда теперь ее везти?» «Наверное, на склад. Тимохин на этот счет никаких распоряжений не давал, но, думаю, здесь ей не место. Во всяком случае, лучше, если этот хлам не будет мозолить глаза. Согласен?» «И еще Тимохин просил передать. Как только вернешься, опустить тебя до комнаты отдыха. Пусть, говорит, сил наберется». «Заботливый, значит», – кивнул Королев, думая о чем-то своем. «Да, он у нас такой», – ответил Егор, и уже намылился было залезть в свою сумку. Королев смекнул, что парень собирается достать планшет и погрузиться в виртуальный мир. «Ладно, тогда я поехал», – сказал Петрович. «Есть у тебя пропуск от склада?» «Ну да, Тимохин оставил на всякий случай». «Похоже, именно этот случай он и предвидел», – глухо отозвался Королев, подгоняя телегу к выходу. «Открой дверь, чтобы не задерживаться». Егор аккуратно поставил сумку на пол, открыл дверь слесарки и, выбежав в коридор, дошел до склада, по пути доставая другую пластиковую карточку из верхнего кармана халата. Как только его рука начала подносить пропуск к считывателю, тут же за спиной раздался визгливый голос Валерия. «Стоять на месте!» Егор резко отдернул руку. Королев, едва подкативший телегу к двери слесарки, не узнал голоса Валерия и подумал, что это очередная шутка Тимохина, который в последнее время вел себя так, будто находился на грани нервного срыва или же настроил себя на то, что ему нечего терять, кроме работы, которую у него непременно отнимут. Вот и сейчас Королев думал, что Тимохин, мастерски поменяв голос, опять кривляется, пытаясь себя развеселить к явному неудовольствию окружающих, на которых бригадиру было плевать. Несколько человек шли в этот момент по коридору, но, заметив издалека неприятную сцену, тихо по стеночке обошли это странное место. Взглянув в проход, Королев увидел, что это верещал Валерий. В руке он держал что-то вроде тонкой резиновой дубинки, который Королев видел только по телевизору. Он явно угрожал Егору ударить этой дубинкой, если тот не отойдет от склада. «Да что на него нашло?» – подумал Королев. «Вы что от него хотите?» – крикнул он Валерию. Тот, не реагируя на слова Петровича, продолжал бешеными глазами смотреть на Егора и, кажется, приготовился уже ударить. Королев подбежал к Валерию и выхватил дубинку из его побелевших рук. Тот, очевидно, не ожидал такого резкого поворота, когда подчиненный взбунтуется и будет проявлять к нему, официально назначенному куратору новичков, агрессивные действия, каковыми он не считал свои собственные, когда размахивал дубинкой перед лицом Егора. Королев отошел подальше от взбешенного Валерия и, посмотрев на внутренний инструмент, необходимый для примирения и согласия, отбросил дубинку подальше в противоположную от Валерия сторону. «Что вы от него хотите?» – вновь выкрикнул Королев. Валерий вдруг из красного превратился в бледного. Его губы мелко задрожали, и он, пытаясь что-то сказать, рухнул на пол. Он не двигался. Королев, не ожидавший такой развязки, бросился в слесарку и, пробежав глазами список телефонов, висевший на стене, набрал номер медицинской службы. Когда ему сонным голосом сказали «Алло», он крикнул в трубку. «Тут человеку плохо, он без сознания или умер, не знаю». «Вы где и с кем плохо?» – спросили на том конце провода. «Я в слесарной мастерской». «Сколько лет пострадавшему?» – раздался в трубке спокойный голос, будто речь шла о чем-то отвлеченном, что требует долгих томных раздумий. «Да какая разница?» – вскричал Королев. «Не знаю я сколько. Приходите немедленно, может, он при смерти». «Ах, так это мужчина!» – сказали вновь по-прежнему сонным голосом. «Вы там совсем, что ли, мышей не ловите? Я вам русским языком говорю, человек при смерти или без сознания. Я не врач, поэтому не знаю». «Да какого вообще черта? Вы придете или нет?» «Конечно приду, куда мне деваться?» – ответил голос. Королев так и не понял, кто с ним говорил – мужчина, женщина или робот, которому в электронную башку впихнули специальную программу, когда он на срочный вызов должен отвечать вот таким дурацким, полным спокойствия голосом. Королев бросил трубку и вновь подбежал к Валерию. Егор присел, наклонившись над ним. «Ты знаешь, по-моему, он не дышит». «А ты откуда знаешь? Руку поднес тыльной стороной, никакого тепла я не почувствовал». «А может, пульс пощупать?» – предложил Королев. «Может, и пощупать», – кивнул Егор и приложил два пальца к шее Валерия. «Не, ничего не пульсирует. Наверное, он все-таки гикнулся». Он поднял на Королева растерянный взгляд, а потом посмотрел куда-то далеко за его спину. «Вон, бежит уже», – сказал Егор. Королев оглянулся. В самом деле по коридору мчался маленький толстый человечек с большим портфелем под мышкой. На шее у него болтался стетоскоп, что вмиг напомнило Королеву эпизод из какого-то старого советского фильма, где все врачи именно так и выглядели. «Где больной?» – спросил запыхавшимся голосом подбежавший медработник. «Вот он лежит», – удивленным голосом ответил Королев, не понимая, почему тот не видит очевидных вещей. Человек во весь свой рост лежит на полу, не двигая ни рукой, ни ногой. «А, прекрасно!» – ответил медик. «Сейчас мы вас послушаем», – сказал он и вставил в свои уши оливы стетоскопа. «Ну что ж», – сказал он через минуту, – «сердце в пределах нормы, я хотел сказать в пределах его, то есть больного нормы, бьется с частотой 40 ударов в минуту, ослаб, наверное. Вы не видели, в каком состоянии он был до того, как очутился на полу?» Королев не знал, что и сказать, но тут на выручку пришел Егор. «Да в нервном он был состоянии, я бы даже сказал, в бешеном». «Ах, вот оно как!» – закивал медработник. «Ну, в таком случае все ясно. Нервное потрясение, которое привело к глубокому обмороку». «Так», – обратился он к Королеву, – «вы сейчас наберите номер 333-222 и попросите, только вежливо, пожалуйста, пусть пришлют двух санитаров с носилками. Будем откачивать». Королев рванул в слесарку, набрал нужный номер, рявкнул в телефон, чтобы срочно выслали двух дармоедов с носилками и, бросив трубку, вернулся к медику. «Ну и как скоро они придут?» – спросил Королев, чувствуя, что уйдет на это минимум полчаса. «Думаю, скоро, мы же здесь, за углом находимся», – улыбнулся медик и вновь стал слушать сердце Валерия. «За каким еще углом? Тут в оба конца прямая дорога». «Не забивайте себе голову, уважаемый, это такое наше выражение, сугубо медицинское». Тут он хихикнул, отчего у Королева пробежали мурашки, как это сознание того, что перед ним находится какой-то шизик, а не врач. «Доктор, вы-то сами в порядке?» – спросил Королев, надеясь на адекватный ответ, а не на дурацкий смешок. Но он ошибся, медработник вновь ощерился, однако ничего не сказал. Королев мысленно поблагодарил Гиппократа, который придержал язык своего ярого служителя. «Конечно, я в порядке», – через несколько секунд ответил доктор и пошевелил губами, очевидно убедившись в том, что и в самом деле так. Королеву все не нравилось в этом человеке, а именно какая-то ненужная легкость, когда необходимо сосредоточить все свои силы на спасении вот этого придурка, лежавшего на полу с высунутым языком и повернувшим голову так, будто ему профессионально одним ловким движением свернули шею. Прошло 3-4 минуты, когда подошли, наконец, санитары с носилками. Они молча уложили полуживое тело Валерия на грязный брезент, годный разве что для переноски покойников, и, не оглядываясь, унесли его туда, откуда пришли. «С вами свяжутся в ближайшие часы, не отходите от телефона», – сказал медработник и опять улыбнулся. До Королева вдруг дошло, что это, наверное, у него нервный тик, а не выражение радости. Успокоившись на этой мысли, он вернулся к общему с Егором делу, грубо прерванному его куратором. Они прошли на склад, поставили телегу ближе к левому стеллажу, чтобы не загораживать проход дальше, вглубь помещения. «Вот пусть здесь она и стоит», — сказал Егор и выдохнул. Королев прекрасно понял человека, на которого неожиданно напали из-за угла, сыпя угрозами и обещаниями расправиться с ним физически, пусть это и был не просто какой-нибудь работяга, а человек, близкий к начальству. Королев повернулся и пошел в слесарку, Егор поплелся за ним. «Ну что, пойду я, пожалуй, отдохну, как думаешь?» – спросил Королев. «Конечно, как договаривались», – ответил Егор. «А я пока тут останусь до 8. «Зачем до такого времени здесь сидеть? Почему в столовку не пойдешь?» – спросил Королев, впрочем, мало уже интересуясь, как Егор проведет этот вечер. Он сам устал, как собака, ему хотелось только вытянуть ноги на своей любимой кровати и уснуть сном младенца. «У меня аппетит пропал, если честно», – улыбнулся Егор, но Королев чувствовал, что тот что-то скрывает. «Ну ладно, не хочешь есть, значит, не хочешь. Я тогда уже пойду». «Ага, пока», – ответил Егор и открыл свою сумку. Королев шел по коридору, как в тумане, глаза видели настолько паршиво, что он того и гляди втемяшится в стену и будет потом ходить с разбитой башкой, пока ему не наложит повязку тот самый придурковатый медик со стетоскопом на шее. Он замедлил шаг, стараясь держаться поближе к стене, слегка касаясь ее рукой. Все-таки какая-никакая гарантия того, что он не хряпнется посредине коридора. Так он и дошел до комнаты отдыха. В следующую минуту Королев дрых, как суслик без задних ног. Сон? Какой сон? Просто черная яма, в которой он провалился и остался там на долгие 8,5 часов, не шевеля ни ногой, ни рукой. Кто-то в комнате даже подумал, что теперь у них здесь покойника, не вызвать ли того очаровашку-медработника в 1,5 метра ростом с идиотской улыбкой до ушей. Но потом, очевидно заметив, как слегка поднимается грудная клетка на смерть уставшего сотрудника, заботливые граждане наконец от него отцепились и занялись своими делами – шахматами, картами, кроссвордами и интересной болтовней перед сном. Егор, оставшись один в слесарке, добрался наконец до своего планшета. Он пользовался им вопреки строжайшему запрету, распространенному на всех объектах архипелага вплоть до тюремного заключения. Но люди есть люди, многие обходили этот запрет на свой страх и риск, надеясь, что их никто не выдаст. Этим пользовались и те, кто был нечист на руку. Правда, таких быстро вычисляли и, согласно 13-му пункту инструкции, увольняли. Но, как уже тогда упоминалось, увольняемых больше никто никогда не видел. Егор, скорее всего, не представлял никакой опасности. Обычный молодой человек, интересующийся мировыми новостями, которому скучно сидеть на одном месте, изолированном от интересной жизни больших городов. Вот и сейчас он сидел на рабочем столе Королева и, болтая ногами, читал, что на Кубе ближайшем их соседи, если плыть напрямки по океану, никуда не сворачивая, снова восстание. Имя лидера предусмотрительно не указывалось, но говорилось лишь, что главным в этом восстании является народ. Расплывчатое имя лидера вызывало только улыбку, но внимание Егора тут же переключается на Америку, где творились очень странные дела. «Опять зомбаки лютуют», – усмехнулся Егор, листая свежие фотографии, на которых, словно из фильмов ужасов, грязные, все в крови, зомби нападают на людей, разрывая их на части. Он верил в эти новости и одновременно сомневался. Не могут мертвецы нападать на людей, они же давно умерли, и всякая неживая плоть должна быть неподвижна. Он махнул рукой и снова перелистнул страницу. Теперь кратко освещались события в Европе. В полуголодной Франции осталось лишь 500 000 человек, и то они все собираются переселяться в Ирак, но самолеты уже давно не летают, а поезда не ходят. «Короче, кердык вам всем настал», – пробубнил себе под нос Егор. «Так, что там у нас творится?» Он снова пролистнул новостную ленту. Россия, как закрытая страна, новостей о себе не давала. Иностранные журналисты, которым было уже неинтересно следить за новостями соседей, сосредоточились лишь на своих странах, где творится такой бардак, что Америка по сравнению с ними была детским садом, где наступил тихий час. Глаза Егора слипались от долгого сидения за планшетом. «Дорвался», называется, «до дорогой сердцу игрушки». Его голова склонилась на грудь, а ноги перестали весело болтаться, как это делают подростки или маленькие дети. Он не мог сейчас заметить, как в слесарке появился густой дым. Помещение наполнилось запахом дешевых вонючих сигарет. Из-под железных пластин, скрывавших платформу, вслед за дымом в слесарку просочилось что-то серое и большое.